Требую равновесия поверх всего. Поверх обычного – необычность, поверх жизни земной – жизнь духа. Освободившихся от поклажи земной жду. Не войти в сферы света, отягченным поклажею плотного мира. Говорил, устремитесь. Говорю, и отвергнув себя, то есть от себя отрешившись. Самоотрешение необходимо. Без него невозможно восприятие тонких энергий. Конечно, без обуздания мысли восприятие невозможно. Будет звучать свое, но не мое. Отметим победу над мыслью. Недостижима она без подчинения оболочек. Так отягощение обстоятельствами, допущенное учителем, есть благо, что приведет к победе.